и испанского, эспаньол языков. Не специально, просто так получается автоматически. Мы умудряемся не только спрягать испанские слова в русских падежах. Хочешь салат из санаории? Санаория – морковь по-испански. Русским существительным во множественном числе прилепливать испанские окончания. Подай мне, пожалуйста, большие тарелкас вместо тарелки. Но и создаем слова музыканты наподобие «мучень» от слова «мучо» в значении «очень» и, собственно, слово «очень». Наташа, а как же вы общались тогда, когда ты не знала испанского, а он русского? На английском? Ну, немысленно же. Не один раз слышал я подобное. А почему бы и немысленно? Ведь английского я не знаю. А если без шуток, то так и отвечаю. Да, мысленно, на уровне ощущений, волн, вибраций. Иначе как можно объяснить тот факт, что в тот момент, когда я беру телефон, чтобы ему позвонить, он мне звонит? Или не успею я задать вопрос вслух, как он мне на него отвечает? Первые два месяца после нашей первой встречи на бульваре в Барселоне мы переписывались по электронной почте с помощью машинного переводчика. Переводы были кошмарные, часто смешные до колик, местами непонятные и требующие дополнительного перевода. Но эта программа стала нашим спасением. В длинных ежедневных письмах мы рассказывали друг другу о себе, делились радостями и огорчениями, смеялись над шутками, писали о своих странах и традициях, строили планы на реальную встречу. Каждый день 2-3 письма. Острая зависимость от почтовой программы, натуральная ломка, если письмо задерживалось, и облегчение, когда в мейловском ящике появлялась надпись «Новых писем 1-2-3». Так мы жили письмами друг друга первые два месяца нашего полуреального, полувиртуального знакомства. Параллельно он начал изучать русский язык. Я купила учебник испанского, но в самостоятельном изучении языка дошла лишь до 12 урока. С этими выученными 12 уроками я и поехала в аэропорт встречать его после 2 месяцев нашей переписки. Так как мы будем общаться? Этот страх терзал больше меня, чем его. Такие интересные и смешные письма нам всегда приходилось что рассказать друг другу. Но как разговаривать не в виртуальной жизни, а в реальной? Не волнуйся, я возьму ноутбук, в который установлю наш переводчик. К слову сказать, мы компьютером почти не пользовались. Разговаривали жестами, смехом, улыбками, интонациями с помощью нескольких слов на русском и испанском, которые нам удалось к тому времени выучить. Но мы разговаривали. И еще. У нас сохранился блокнот, в котором мы рисовали разговорные картинки, в то его первое путешествие в Москву. Постепенно наши познания в языках расширялись. Я учила испанский самостоятельно, он ходил в академию на первый курс. То, что он учил русский, очень нам помогало. Да, при второй встрече в Москве на новогодние каникулы нам общаться было уже куда легче. Незнакомые слова отыскивали в словаре, и смысл рассказываемого становился понятен. Первые месяцы моей жизни в Испании он старался переводить меня на русский. Когда решался наш вопрос с документами и свадьбой, мы снова прибегли к помощи нашего старого друга, машинного переводчика, ибо наш словарный запас для решения таких важных вопросов был недостаточно широк. Постепенно, по мере того, как мои знания расширялись, мы стали общаться на испанском языке. Но о русском мы тоже стараемся не забывать. Ну и напоследок, хочу поделиться с вами несколькими жемчужинами из нашей коллекции перлов машинного переводчика. Рассказала я любимому в одном из писем, что посмотрела накануне фильм «Девятая рота». Получаю удивленный ответ. «Наташа, о чем этот фильм? О кухне? Ресторанах?» Хм, ничего себе кухня. Оказывается, программа перевела слово «рота» как «рот». Вот и получил мой хороший в письме от меня название фильма «Девять ртов». Вернувшись в Испанию после первой поездки в Россию, он пишет мне первое письмо. «Долетел я хорошо, встречал меня в аэропорту мой друг с маринадом. Я хватаюсь за голову. Как раз перед отлетом мама за обедом налила моему любимому стопочку попробовать русской водки. Стопочка была совсем небольшой, символической, но много ли надо иностранцу, не злоупотребляющему алкоголем и впервые в жизни попробовавшему водку? Вполне возможно, что ему потребовалась скорая помощь в виде маринада. Но, как оказалось, встречал моего любимого в аэропорту друг не с рассолом, а со своей женой Мариной.